Здравствуйте, слушаю. Алло. Да? А, Прима Коллект? Да. Здравствуйте. Краснов. Да, Дмитрий Александрович, я, да. Да-да, что вы хотели уточнить? Я хотел узнать, вот вы знаете, я написал песню про коллекторов, а можно ее вам продать, и чтобы вы мне долг скостили? Дмитрий Александрович, я не знаю, о чем идет речь. Вы звоните. Ну вот я написал песню про коллекторов, про вас, про Прима-коллект. Вы ее сделаете своим гимном, а взамен мне, простите, вашего долга. Вот вы Краснов, да, творческий человек. Совершенно верно. Дмитрий Александрович, у вас есть официальное место работы у творческого человека? Или вам помочь с трудоустройством? А вы меня можете устроить? А куда вы меня устроите? В Самаре у вас есть связь? С дворником. Не, я дворником не хочу. На 6 тысяч рублей. Нет, не хотите, знаете, у вас будет достаточно времени. Вы знаете, я слишком разносторонний развитый человек, чтобы работать дворником. Да? У вас есть образование высшее, да? Нет, я просто разносторонний развит. Не всегда нужно высшее образование. Вот вы же работаете, вы же приехали из Украины и работаете со средним образованием. И вам от этого неплохо? Всего доброго. Здравствуйте, вас слушаю. Здравствуйте. А вот почему вы трубку положили, меня не дослушали? Это Краснова Дмитрий Александрович. Что вы говорите? Я должна бред слушать. Почему бред? Я вот вам песню свою предлагаю. Уважаемые, все нормальные люди на работе с утра, а вы занимаетесь ерундой. Ну, мой так... вам совет. Идите на работу. Не позорьте себя, свою семью. Не занимайте такой низкий статус должника. Не хотите работать, сидите дома на печи. Так вот я про вас песню написал, вы мне ее купите, и я не буду должником. Уважаемый, сидите, ждите, пока вам принесет жена что-то. А мобильная группа когда ко мне приедет? Не звоните. А когда ко мне мобильная группа приедет? К вам какая группа приедет? Мобильная группа когда ко мне приедет? Мобильная группа журналистов? Нет, нет, ваша мобильная группа. Долгами, уважаемый. Нет, ваша мобильная группа. У вас же есть мобильная группа, которая едет к должникам. А когда она ко мне приедет? Расскажите, как нужно правильно жить. А как нужно правильно жить? Расскажите мне. Алло. Алло, ну я же все равно вот буду звонить, пока вы мне не расскажете, как правильно жить. Мужчина, вы о чем? Я, это Краснов Дмитрий Александрович, я только что с вами разговаривал. Нет, со мной вы только что не разговаривали. Вот вы знаете, я творческий разносторонний человек, я вот песню написал про Прима-коллект. Давайте я вам ее продам, а вы мне простите долг. Так, понятно, до свидания. Здравствуйте, компания Прима-коллект, слушаю вас. Доброе утро. Договор на имя Краснова Дмитрия. Краснов Дмитрий Александрович. Так я вас слушаю. А скажите, пожалуйста, а вы умеете петь? Уважаемый, что за вопросы? Ну, я вам задаю вопрос. Вы умеете петь? Вы можете мне на него ответить? Нет. Не умеете? Нет. А как же нам быть? Я вот хочу, чтобы вы мне спели песню, и тогда я заплачу долг. Да, вот, уважаемый, с такими вопросами, прямиком к судебным приставам прочитать, они вам споют. А всего доброго. Скажите? Да, я вас слушаю. Доброе утро. Да-да-да. Вы на громкой связи, мы вас слушаем. Пропойте нам песню. На громкой связи? Хорошо. Вот предыдущий сотрудник посоветовал Давайте обратиться к судебным приставам. Подскажите мне, пожалуйста, адрес да, обязательно. Службы судебных приставов песенку в городе Самара. Спойте нам песенку, только весело. А вы мне подскажите, пожалуйста, адрес судебных приставов отдел. В городе Самара. Уважаемые, вы же не советуете обращаться к судебным приставам, а я не знаю песню, адреса. Которую вы сочинили про коллекторов. Я слушаю вас. Нет, нет, мы сейчас уже о судебных приставов. Песню я вам петь не буду, потому что вы не хотите у меня ее покупать. Подскажите мне адрес судебных приставов. Пойте весело, уважаемый. А вы меня уже зауважали, да? Мы вас слушаем. Вы на громкой связи. Вы на громкой связи? Да что вы, хохлушечка, я на громкой связи. Уважаемый, пожалуйста. Давайте, пить, пойте. Езжай Дукиеву, езжай и гэкай там. Уважаемый, это ваша песня? Это? Ну, конечно. А ты что, не слышала, как я пою? Я это просто слушаю. Ты с утра уши не мыла. Вы на громкой связи. Да, ну что ты же как тупая, маме? Вы говоришь об одном и том же. Вы я вот тебя спрашиваю маме? Адрес судебных приставов в городе Самара, а ты мне про громкую связь. Это они что, на громкой связи живут? У вас мама уголовница или что? У меня мама в Нахичеване жила, баба Валя. Кто вас воспитывал? Уважаемые, давайте так, почитайте книгу, какую? То есть мне судебные приставы скажут, какую книгу читать? Мы с вами овцы не пасли, еще раз говорю, мы с вами в вашей деревне овцы не пасли. А какую книжку мне почитать, скажите? Слушаю вас. Предыдущий сотрудник мне посоветовал обратиться к судебным приставам. А будьте добры, подскажите, пожалуйста, адрес судебных приставов в городе Самара. Ну, вы понимаете, что судебные приставы у каждого района, у каждой улицы... Ну, вот вы, у вас же есть мой адрес, директор, скажите мне адрес, куда к приставу мне обратиться. Вы же советуете обращаться к приставам, а не уточняете, куда. Так вы же должны обращаться, вы же говорите... Нет, вы мне советуете. Вот если бы я вам посоветовал куда-то обратиться, я бы вам уточнил, куда. А это вы мне советуете, но не вы лично, да, ваша коллекторская контора. Поэтому помогите мне, пожалуйста, подскажите адрес. У вас не коллекторская контора, я не работаю в коллекторской конторе. Ну какая разница, вы все равно вот вышибатели долгов, вы из меня их вышибаете. А я вот хочу к приставам сходить, скажите мне адрес. Нет, я не вышибатель долгов. Ну ладно, что мы тут трем-то, адрес судебных приставов, подскажите мне. Вы сами советуете, а теперь не подсказываете. Это же плохо, правда? Это не мое, не в моей компетенции, это ваше дело. Ну вот тогда давай мне ту девушку, которая мне подсказала это. Пусть она там в интернетике быстренько посмотрит и найдет мне адрес судебного пристава. Во-первых, не тыкайте мне, это во-первых. А во-вторых, это вы, берите и ищите. А кто ты такая? А куда вы звоните? Я звоню пидорасам-коллекторам. Это ваши друзья, да? Ну, это вы, вот да, вы мои лучшие друзья. Я вам звоню почти каждый день. Вы мои лучшие друзья. Пидорасы и петухи. Это вы как бы с друзьями так, это они к вам так обращаются, да? Это вот это вы, да. То есть вот прима коллег. Это ваше имя, да, Дмитрий Александрович? Контора. Да? Это вас мама так называла, да, в детстве называла? Нет, мама у меня была более умная, она меня не назвала прима-коллект. Это вы себя так назвали, вот петушиным названием. Мама у вас была не умная, наверное, а, наверное, была уголовницей. Не умная, наверное, вот вы, наверное, уезжайте в свою поперхуевку, научитесь говорить сначала, а потом приезжайте работать. Понятно. А вы там все вот это лимитчики, да, все работаете, кто в Сахляндии, кто, блядь, откуда-то ебаный в рот с Ехинтуков, вы все там, блядь, лимитахуетаться. И еще даже разговаривать мама вас не научила, да? Да что ты со мной с акцентом разговариваешь, ты со мной по-русски разговаривай, по-русски, понимаешь, по-русски. Я с вами пока разговариваю. А ты с акцентом разговариваешь, с каким-то хохлядским. Да что вы говорите? Конечно. Ты что, русского не знаешь, красавица? Я вижу, вы вообще ничего не знаете. Вы я все знаю. Я вот знаю, что вы мои лучшие друзья, но не можете мне подсказать, как мне связаться с судебными приставами. Я заметила, что вы все знаете. Заметила, что к маме обратитесь, она вам поможет. Она у вас умная, уголовница. Он у вас в деле есть?